904-й день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Вернувшись из набега на Харбин, я решил первым делом окончательно утрясти вопрос с генералом Хорватом, совершенно обалдевшим от внезапных перемен в своей судьбе. Вот только что все было хорошо, с небес светило ласковое солнце, и вдруг сразу налетели, постреляли, скрутили и уволокли с собой. И в то же время совсем уж с азов этому человеку ничего объяснять не требовалось, ибо Харбин расположен не на другой планете, а я 4 месяца назад довольно громко погусарствовал и в Петрограде, и на Дону. Исчезновение большей части депутатов учредительного собрания аукнулось по всей России, а тот погром, который мои шершни учинили в Ростове, в пересказах разошелся не менее широко. А такую примету ни с чем не перепутаешь, так что господин Хорват знал, в чьих руках оказался. Неведомо ему было только, зачем он мне понадобился, потому что всех остальных его подельников я покрошил на месте, ибо все они были грешны сверх всякой меры. Сильно грешен и сам господин Хорват, в основном по финансовой части. Казенные деньги уж очень сильно липнут к его рукам. И в то же время сей господин не жаден, как некоторые олигархи моего времени, живет сам и дает жить другим. Вся зона отчуждения, по свидетельствам современников, у него каталась как сыр в масле. И рабочий класс мастерских, и солдаты железнодорожных полков тоже не бедствовали. Так за каким хреном местным товарищам потребовалось экстренно отстранять Хорвата, назначив на его место некоего товарища Б.А. Славина? Запросив энергооболочку по поводу этой персоналии, я в ответ получил молчаливое пожатие плечами. Мол, персонаж с такой фамилией и инициалами короткое время между установлением в Сибири советской власти и белочешским мятежом занимал должность комиссара по финансам Центрального исполнительного комитета Советов Сибири, ЦИК Сибири или Центра Сибири. И все. Сгинул бесследно в круговерти гражданской войны после июля 18 года. Может, погиб, а может, и эмигрировал под другим именем, с людьми, имеющими дело с большими государственными деньгами, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Но тут у нас до июля еще далеко, да и никакого белочешского мятежа не планируется, так как все те братушки, что не захотели вступать в Красную гвардию, разоружены и интернированы за колючей проволокой. Так что, если надо будет, найдем данного товарища, тем более, что он и не прячется, и сдадим в ведомство Бригитты Бергман для производства всяческого расследования. И ничего, что большевик. Большевики тоже разные бывают. Вон Троцкий в основном потоке считался большевиком аж до 29-го года, так что это еще не показатель. Потом, правда, энергооболочка поскребла у себя по информационным сусекам и со скрипом выдала, что в попытке пробольшевистского переворота в Харбине был замешан некто Мартемьян Рютин, в будущем видный оппозиционер-антисталинист, восставший против форсированной коллективизации сельского хозяйства и индустриализации экономики. А еще господина Рютина возмущала ведущая роль товарища Сталина в управлении страной. Ему хотелось бы, чтобы не было никаких генеральных секретарей, а все вопросы решались коллегиально. А вот это ересь, даже больше, чем троцкизм, поскольку при коллегиальном управлении в приемлемые сроки невозможно решить ни одного маломальски серьезного вопроса. Как свидетельствует товарищ Хуаго Фэн, после того, как Мао по болезни выпал из активной политической жизни, в китайском ЦК стало невозможно принятие каких-либо внятных решений. И даже технический вопрос импорта 50 тысяч тонн сахара сырца мог дебатироваться месяцами. Вот и в данном случае главным интересантом наезда на генерала Хорвата мог быть отнюдь не бесцветный во всех смыслах товарищ Славин, не отметившийся в истории ничем, кроме выпуска бонов, денежных эрзацев центра Сибири. А гражданин Рютин, желающий стать участником коллегиального управления одним из ценнейших активов бывшей Российской империи. Хочется некоторым людям, чтобы иметь возможность все понемножку решать, чувствовать свою важность и при этом ни за что не нести ответственность. В те дни генерал Хорват собственной военной силы не имел. Точнее, как раз ополченческие дружины, составлявшие эту силу, против него избунтовались. Поэтому он обратился за помощью к местным китайским властям, которые разоружили мятежников, а потом выслали их всех на территорию России. С моей точки зрения, это тоже, конечно, грех, но совсем не тяжкий, ибо генерал Хорват веренную ему структуру под власть китайских властей не передавал, и иностранной помощью воспользовался разово для устранения угрозы своему положению. Мол, вот когда появится в России законное правительство, пусть оно и решает, кто будет управлять КВЖД. А пока он никому не отдаст тот пост, на который его поставил еще царь Николай II. Но кто же тогда мог знать, что большевистское правительство в Петрограде – это и есть законное правительство, причем очень надолго, в масштабах 3/4 века, а в некоторых случаях и навсегда. Впрочем, после того, как генерал Хорват пригрел у себя под крылом полковника Орлова, а особенно после приглашения Колчака, его реноме в моих глазах упало недопустимо низко. И прежде чем этот человек наделает новых, совершенно непростительных глупостей, его из родного мира следует изъять и пристроить к делу в другом месте. Дополнительно, перед разговором с фигурантом, я проконсультировался у самых старших братьев на предмет того, не имел ли кто дела с этим персонажем в мирах Елизаветы Дмитриевны или полковника Половцева. Как оказалось, при входе через русско-японскую войну с генералом Хорватом из них не сталкивался никто. Но зато генерал Бережной имел с этим человеком дело в послереволюционном мире полковника Половцева. «Про хвост он, конечно, первостатейный», — сказал Вячеслав Николаевич, глядя на забившегося в угол генерала. «Но организационную и хозяйственную части железнодорожного дела знает наять. Если вам нужен министр путей сообщения или начальник всех железных дорог в это ваше бывшее царство света, то лучшего решения не найти». «Господа», — голосом умирающего лебедя простонал фигурант, «объясните же, наконец, что вам от меня надо, и зачем вы похитили пожилого человека от жены и детей?» «Ну да, на местных товарищей мы с генералом Бережным не тянем, не вышли ни рылом, ни амбундировкой. Скорее уж, иностранные военные российского происхождения в высоких чинах. А все потому, что петличные знаки различия, капитанские у меня и генерал-лейтенантские у Вячеслава Николаевича, для генерала Хорвата непонятны, как китайская грамота. Большевики в этом мире еще ничего подобного не изобрели и вряд ли изобретут, потому что при отсутствии массового белого движения для окончательного отказа от погон нет ни почвы, ни основания. Сейчас, когда вместе с большей частью последователей в топку брошены Троцкий со Свердловым, процесс построения первого в мире государства рабочих и крестьян стал значительно более предсказуемым и последовательным. Но только вот оголтелые враги советской власти все те же. Разница лишь в отсутствии массовки, которая могла бы наполнить их реальным содержанием. И Семенов, и Орлов, и Колчак, и даже тот же Хорват – все те же, что были в основном потоке. Именно поэтому их и следует снимать с карты, либо как Колчака и Семенова через секир-башка, либо как Хорвата через перевод на другую работу. «Мы, Дмитрий Леонидович», – произнес я, склонившись над Хорватом, – «самовластный великий князь Артанский Серегин Сергей Сергеевич, по совместительству император 4-й Русской Галактической империи и наша правая рука генерал-лейтенанта Русской и Советской службы Бережной Вячеслав Николаевич. Прошу любить и жаловать. И не притворяйтесь, что вы обо мне не слышали в частных разговорах и не читали в газетах, ибо то, что происходило в Петрограде и на Дону в январе сего года, стало предметом широчайших обсуждений по всей России. А похитили мы вас исключительно потому, чтобы вы из-за своего непонимания ситуации не наделали глупостей, после которых вам можно было бы только отрубить голову, как и злосчастному адмиралу Колчаку. А ведь тоже был герой двух войн и полярных исследований, но совершил непоправимое. И вот уже его отрубленная голова в стазисе, не более чем украшение на каминной полке. С минуту господин Хорват пялился на меня, как бы не понимая, шучу я так или говорю серьезно, а затем выдавил из себя. «Я вам не верю, господин хороший, вы надо мной шутите. Вы никак не можете быть господином Серегиным, потому что он из товарищей, видный большевик, а вы выглядите как порядочный человек и боевой офицер. И ваш товарищ тоже ничуть не похож на большевика. А вот в то, что он генерал, я поверю охотно, даже несмотря на то, что на нем надет мундир неизвестной мне страны». Мы с Вячеславом Николаевичем переглянулись и расхохотались в голос. Почему-то именно сейчас, ощутив полное душевное единение, и как уроженцы начала 21 века, и как солдаты своей страны в любых обстоятельствах, стоящих на страже ее интересов. Если бы этого генерала Хорвата не было, то его следовало бы придумать исключительно с этой целью. А вот нашего собеседника этот смех задел. «Господа, я сказал что-то смешное?» — с обидой спросил он. «Да, Дмитрий Леонидович», — просмеявшись, ответил я. «Ваша политическая безграмотность нас просто умиляет. Власть большевиков, к вашему сведению, это реальность, данная России в ощущениях очень надолго, в масштабе 3/4 века. А если удастся окончательно избавить эту партию от главных марксистских заморочек, то и навсегда». Последователи товарища Сталина не убивают Россию, а поднимают ее на недосягаемую прежде высоту, избавляя от нищеты простого народа и засилия крупного иностранного капитала. При этом пригретые вами люди, полковник Орлов, Колчак и прочие, это не более чем наймиты мирового капитала, объявившие войну в своей собственной стране. Видите ли, так получилось, что я оказался достоверно осведомлен о том, как предполагаемая победа антибольшевистских сил видится из высоких кабинетов в Париже, Лондоне и Вашингтоне после ожесточенной гражданской войны, которая сильно сократит сельскохозяйственный и совершенно уничтожит промышленный потенциал России. Нечто подобное вы можете наблюдать сейчас в Китае, поделенным на зоны влияния различными генеральскими кликами. В каждой части бывшей Российской империи должен был угнездиться свой генерал-диктатор, опирающийся исключительно на грубую вооруженную силу, да на иностранного покровителя, для которого он обеспечивает колониальный режим эксплуатации своей территории. Между собой и национальными вождями, отпавших от России окраинных территорий, такие диктаторы должны непрерывно враждовать, оспаривая друг у друга смежные области, вооруженным путем или сутяжничая в различных международных организациях, контролируемых западными странами. И вот тогда, господа из Антанты, будут в полной уверенности, что Россия не сможет возродиться уже никогда. Если вы мне не верите, то посмотрите на Китай, где эта схема реализована в полном объеме, или на мелкие латиноамериканские страны, где повсюду сидят такие вот генералы-диктаторы. Именно поэтому для разных людей, не принявших большевистскую революцию, я даю на выбор два пути. Или отправиться прямо в ад, или эмигрировать в другой мир, где мне необходимо строить русское государство на руинах низвергнутого мной демонического царства света. Есть уже такие люди, что последовали за мной с чадами и домочадцами и ничуть не жалеют. Или туда, или сюда. Третьего не дано. И вам я тоже предлагаю сделать такой выбор. Генерал Хорват, видимо, узрев прорезающийся в гневе нимб и прочие архангельские атрибуты, посмотрел на меня каким-то особенно сумасшедшим взглядом и блеющим голосом спросил: «А как же, господин Серегин, временное правительство, свергнутое большевиками, и вполне законное учредительское собрание, разогнанное при вашем, между прочим, непосредственном участии?» Временное правительство, рожденное комитетом депутатов распущенной Государственной Думы, с момента своего создания не имело ни малейшей доли легитимности, ответил я. Но даже на это можно было бы закрыть глаза, если бы это правительство занялось уврачеванием ран, оставшихся от прежнего режима, и улучшением народной жизни. Но нет. Вместо того, господа временные министры с каким-то особенным сладострастием кинулись топтать ногами и разрушать то, что еще вполне могло работать. Ну кому, кроме врага России, могли понадобиться приказ номер один воюющей армии или уничтожение не только охранной, но и уголовной сыскной полиции? Бандитов и убийц из тюрем и каторг выпустили тоже совсем не большевики. Стая бабуинов в магазине стеклянных игрушек ведет себя деликатнее, чем господа демократы при управлении Россией. Если вы тут у себя не допустили ничего подобного, то это не значит, что этого не было по всей России, в том числе и в столичном Петрограде. Товарищ Ульянов Ленин, господин Хорват, пришел на готовое, и бросал он свои зерна большевизма в почву, которую вспахал князь Львов, и обильно толстым слоем унавозил главноуговаривающий Керенский. Не было у страны тогда иного выбора. Или большевики, или полное развоплощение и расчленение по принципу «берите суверенитета, кто сколько унесет». И учредительное собрание по запуску организаторов выборов должно было породить прямое продолжение того временного правительства, чтобы развалить все в России до конца и наверняка. Впрочем, что я тут перед вами распинаюсь? Выбор вам предложен. Решайте прямо здесь и сейчас. Последние слова прозвучали, как гром с грозовых небес, от которого Хорват, закатывая глаза, покачнулся на своем стуле. «Вот даст сейчас дед дуба, — подумал я, — где я потом возьму себе начальника железных дорог с таким анамнезом? Лилия, иди сюда, ты мне нужна!» Хлоп, и мелкая божественность тут как тут. «Ну что, папочка, опять перестарался со своим внушением?» — спросила она, без лишних вопросов, накладывая ладони на виски страдальцу. «То Ленин, то этот несчастный! Говорил я тебе, что не стоит размахивать нимбом направо и налево! А теперь тихо, идет операция!» Минут через пять щеки старого генерала прозовели, и вскоре он вздохнул и открыл глаза. Увидел меня и снова потерял сознание. «Ну что ж ты будешь делать? Неужели я такой страшный? Даже в том случае, если мои атрибуты не сияют, подобно зенитному дуговому прожектору, а лишь светят в полнакал. Или у этого человека совесть настолько нечиста? Или его так сильно впечатлила скоростная расправа над отрядом полковника Орлова и адмиралом Колчаком? Второе пробуждение случилось еще спустя 5 минут и обошлось без потери сознания. «Ну хорошо, господин Серегин, — сказал он слегка заплетающимся языком, — если вы ставите вопрос таким образом, то я предпочту сделать выбор в пользу построения нового русского государства на каких-то там руинах, вместо того, чтобы отправляться прямо в ад. На это всегда успеется. Надеюсь, вы не заставите пожилого человека катать тачку с землей и рыть траншеи заступом». «Нет, Дмитрий Леонидович, — сказал я, — работа вам предстоит строго по специальности. Начальником казенных железных дорог страны, на карте этого мира занимающей восточную часть североамериканских Соединенных Штатов. Когда там властвовал демон, он наложил свою лапу на умы всего взрослого белого мужского населения той страны. А потому после его смерти оно тоже стало недееспособно. Все и сразу. Включая железнодорожный персонал. Недостающих специалистов мне на выкуп оптом предлагают в мире начала 40-х годов, где сейчас идет Вторая Великая война, и неблагонадежное население завоеванных стран в больших количествах насмерть морят голодом в концентрационных лагерях, примерно так же, как англичане в свое время морили буров. Вашей задачей будет отсортировать из общей массы нужных людей, расставить их по местам и запустить движение. Сначала чисто товарное, а потом и пассажирское. И дальше больше. В дальнейшем вам предстоит усовершенствовать эти железные дороги таким образом, чтобы они соответствовали запросам самого отдаленного развитого будущего. И времени у вас для этого будет более чем достаточно. Потому что у меня на службе, при условии добросовестного исполнения своих обязанностей, вы позабудете, сколько вам стукнуло лет, 60 или 600. Потому что все время будете ощущать себя 40-летним мужчиной в самом расцвете сил. «Ну хорошо, господин Серегин», — сказал генерал Хорват, проведя рукой по лицу. «Звучит настолько завлекательно, что просто нет слов. При этом должен сказать, что вы говорите невероятные вещи, а я вам все равно верю, и сам не знаю почему. Давайте сюда контракт, и я распишусь в нем своей кровью». «По нашу сторону добра и зла роспись кровью не практикуется», — сухо сказал я. «Тут принято придерживаться устных соглашений и верить на слово до первого же обмана, после которого виновный сразу улетает в глубины ада». «Ну что, Дмитрий Леонидович, вы не переменили своего мнения?» «Нет, не переменил», — ответил мой собеседник. «Только есть одна просьба. Там, откуда вы меня изъяли, у меня остались супруга и дети. Нельзя ли их тоже сюда?» «Бери, Серегин», — прошептал мне в ухо энерговолочка. «Супругу этого прохиндея, знатная благотворительница и даже пианистка. И дети тоже ничего, 3 сына и 3 дочери, от 18 до 12 лет, сгодятся на что-нибудь при твоем кадровом голоде». «Я вас понял», — сказал я, — «уже завтра утром вы встретитесь со своей семьей. А сейчас для вас все пройдет порядком, обычным для таких случаев. Посещение госпиталя на предмет детального обследования вашего здоровья, исповедь у священника и встреча с магом-исследователем, который выяснит, нет ли у вас каких-либо особенных талантов. Уж больно вы удачливы в делах. А теперь вперед. 1, 2.